Глава 14. У нее были темные волнистые волосы и кривоватая хитрая улыбка, которая впоследствии так нравилась мужчинам у ее дочери. Ее характер был простым, открытым и честным, как у одного из ее сыновей. Еще она обладала даром, редким и удивительным, который она сумела передать своему второму сыну. Это была способность к магии. Но одна способность сама по себе мало что значит, а она была слаба, слаба волей и духом. Вместо того, чтобы самой повелевать магическими силами, она позволила магии овладеть собой, и поэтому она умерла. Ее смерть не оказала почти никакого воздействия ни на ее дочь, волевую целеустремленную Китиару, ни на сына силача Карамона. Китиара вообще ненавидела мать и сильно ревновала ее, а Карамон хоть и заботился о матери, однако гораздо ближе ему был собственный брат-близнец, хрупкий и болезненный Рейслин. Кроме того, странные видения и галлюцинации, а также мистические трансы, в которые мать частенько впадала, делали ее абсолютной загадкой для молодого воина. Рейслина смерть матери повергла в глубокое отчаяние. Он был единственным из ее детей, кто до конца понимал свою мать. Он жалел ее за слабость характера, хотя за нее же и презирал. Когда мать умерла, Рейслин пришел в ярость. Он остался один-одинешенек в целом мире, наедине со своим драгоценным и опасным даром. Как ни сердился молодой маг, в глубине его души рождался безотчетный всепоглощающий страх, ибо в судьбе матери ему виделся его собственный жребий. После смерти мужа мать Рейстлина погрузилась в состояние, близкое к трансу, вызванное горем и беспредельным отчаянием, из которого она не вышла до конца своих дней. Рейстлин был беспомощен. Он ничего не мог сделать, только смотрел, как угасает огонек ее жизни, по мере того, как она медленно уходит во тьму. Мать лежала молча, никого не узнавая и отказываясь от еды, то и дело разумом своим уносясь в иные планы бытия, видеть которые дано было только ей. Ее сына, тоже мага, это потрясло до глубины души. Он сидел с матерью в ее последнюю ночь. Держа мать за тонкую руку, он смотрел, как ее ввалившиеся лихорадочно блестящие глаза следят за чудесами, вызванными к жизни, сорвавшимися с цепи магическими силами. Этой ночью Рейстлин поклялся себе страшной клятвой, что никогда не позволит никому и ничему, ни своему брату-близнецу, ни сестре, ни магии, ни судьбе, ни даже богам, играть с собой так, как это было с его матерью. Он сам и только сам поведет себя по жизни, поведет туда, куда будет нужно ему. Он поклялся себе в этом самой страшной клятвой, связавшей его на всю жизнь, но он был еще мальчишкой, который остался один в темноте подле умирающей матери. Он слышал ее последний судорожный вздох и чувствовал, как последняя дрожь пробежала по тонким, таким же, как у него самого, пальцам. Сжимая эти пальцы, он плакал и все умолял ее сквозь слезы. «Мама, вернись домой! Вернись домой!» Теперь, в Замане, эти слова были обращены к нему. Они дразнили и испытывали, смеялись и молили, разогревали его гнев и холодили душу. Они звенели в ушах, эхом отдавались в голове, словно звучали надтреснутые колокола. «Ни в тон, ни в лад, ни в попад!» Чувствуя, что голова его вот-вот разлетится от боли, Рейстлин сильно ударился лбом о стену. Однажды Рейстлин видел, как Ариак испытал пленного рыцаря, заперев его внутри звонницы. Ночь напролет темные жрецы звонили в колокола, вознося хвалу своей королеве. Наутро рыцарь был найден мертвым, а на его перекошенном лице навеки застыла гримаса ужаса. Ужаса столь бесконечного и глубокого, что даже привычные к жестокости палачи поспешили поскорее избавиться от трупа. Рейстлин чувствовал себя примерно так же, запертым внутри своей собственной колокольни, колокола судьбы, на которые вызванивали и вбивали ему в череп его же собственные слова, предвещавшие его судьбу. «Вернись домой! Вернись домой!» Шатаясь, крепко сжимая голову руками, Рейстлин отчаянно пытался заставить их замолчать, но его усилия ни к чему не привели. Оглушенный и ослепленный болью, маг решил убежать от них. Пошатываясь и спотыкаясь на каждом шагу, он бродил по коридорам магической крепости, понятия не имея, где находится, ища только одного – спасения. В конце концов он наступил на полу собственного плаща и, запутавшись в ней, с размаху упал на колени. Из его кармана выпал какой-то круглый предмет, выпал и покатился по каменному полу. Глядя на него, Рейстлин ахнул от страха и гнева. Это было еще одно свидетельство его поражения – разбитый, треснувший, бесполезный глаз дракона. Рейстлин бросился за ним, но шар будто специально избегал его растопыренных пальцев, катясь по каменным плитам и подпрыгивая на выбоинах. Рейстлин полз за ним на четвереньках, и в конце концов шар остановился. Со свирепым горбовым рычанием маг протянул к нему скрюченные пальцы и вдруг замер. Глаза его широко открылись от изумления. Он увидел, куда он забрел, и теперь отпрянул, дрожа. Перед ним возникли великие врата. Они были точно такими же, как в Палантасской башне высшего волшебства. Огромная овальная дверь, стоявшая на небольшом возвышении, с причудливым орнаментом на ней, изображением пятиглавого дракона. Пять обращенных к центру двери голов разевали пасти в неслышном гимне владычицы тьмы. Врата в Палантасской башне были заперты. Никто не мог открыть их снаружи. Сделать это можно было только изнутри, из самой бездны, из того места, которое никто и никогда не покидал против воли владычицы тьмы. Эти врата тоже были замкнуты, однако с этой стороны войти в них могли двое, идущие рука об руку белый жрец бесконечного добра и черный маг, воплощающий в себе бесконечное зло. Столь невероятное сочетание было специально предусмотрено великими магами, которые надеялись таким образом навсегда запечатать страшные врата, ведущие в царство тьмы и бессмертия. Обычный смертный, глядя в эти врата, не увидел бы ничего, кроме непроницаемой кромешной тьмы. Но Рейстлин давно уже не был простым смертным. С каждым днем он становился все ближе и ближе к своей богине и подчинял себе силы все более могущественные. Все его помыслы были направлены на одно, и теперь маг словно завис между двумя мирами. Глядя на закрытые врата, он почти проникал взглядом сквозь эту тьму. Для него мрак не был сплошным. С трудом оторвавшись от созерцания врат, Рейстлин снова сосредоточился на глазе дракона. «Как он вообще выскользнул из кармана?» – подумал маг сердито. Он держал шар глубоко в секретном кармане своей мантии и теперь недоумевал, как так получилось, что эта волшебная вещица убежала от него. Пораскинув мозгами, Рейстлин усмехнулся самому себе. Он знал ответ. Каждый глаз дракона был наделен сильнейшим инстинктом самосохранения. Например, этот шар из Истара заставил короля эльфов Ларака похитить себя и увезти в Сильванести, чтобы глаз дракона не был уничтожен в катаклизме. Потом, когда Ларак сошел с ума и шар не мог его больше использовать, он снова поменял хозяина и привязался к Рейстлину. Это он сохранил жизнь молодому магу на пороге библиотеки Астинуса. Это он сговорился с Вистандантиусом, чтобы доставить Рейстлина к владычице тьмы. Теперь же, почувствовав грозящую ему опасность, глаз дракона стремился бежать и от Рейстлина. Но Рейстлин не собирался этого допустить. Протянув руку, он быстрым движением схватил шар. Раздался пронзительный визг. Врата открывались. Рейстлин поднял голову. Врата открывались, но совсем не для того, чтобы пропустить его внутрь. Они открывались, чтобы предупредить, устрашить его, показав дерзкому магу, какое наказание его ждет в случае проигрыша. Стоя на коленях и прижимая к груди глаз дракона, Рейстлин почувствовал присутствие великой Такхизис, владычицы тьмы, которая медленно вставала перед ним. Потрясенный, он благоговейно склонился к ее ногам. «Это твой жребий», — прошелестел у него в голове знакомый голос. «Судьба твоей матери станет и твоей. Поглощенный собственной магией, ты навсегда останешься у нее в плену. Даже смерть будет казаться тебе желанной и сладостной, но и в этом тебе будет отказано». Рейстлин повалился на каменные плиты. Его трясло. Точно так же вздрагивало тело Фистандантиуса, когда он прикасался к нему алым рубином. Голова мага лежала на каменном полу. Точно так же она лежала на плахе во сне, преследовавшем его много ночей подряд. Рейстлин почти готов был признать свое поражение. Но в нем еще оставались силы. Когда-то давно магистр ложи белых одежд Парс Лиан получил приказ богов найти достаточно могущественного мага, который мог бы помочь им справиться с растущим злом владычицы тьмы. Великий Парс Лиан долго искал и, наконец, остановил свой выбор на Рейстлине. В душе молодого мага он разглядел такой запас сил, какого не было ни у кого. Пока Рейстлин был молод, его возможности напоминали бесформенную холодную глыбу железа, но магистр надеялся, что раскаленное горнило боли и страданий, честолюбие и война сумеют превратить мягкое железо в закаленную сталь. И он не ошибся. Рейстлин поднял голову с холодного камня. Огненные ненависти и ярость владычицы бушевали вокруг него. Пот потек по спине Рейстлина, а при каждом вздохе словно огонь обжигал его легкие. Такхизис мучила его, высмеивала, дразнила Рейстлина его же собственными словами и воспоминаниями. Она смеялась над ним точно так же, как смеялись над слабым и хрупким Рейстлином многие. И все же, хотя тело его содрогалось от страха, какого он не испытывал еще ни разу в жизни, душа мага ликовала. В растерянности он попытался проанализировать причины этого странного несоответствия. Рейстлин попробовал справиться с собой, и страшным напряжением сил, после которого он почувствовал себя слабым и разбитым, заставил замолчать звенящие в голове слова, которые произносились уже не его собственным голосом, а голосом его матери. Он закрыл глаза и перестал видеть насмешливую улыбку темной королевы. Тьма окружила его, и в этой прохладной тьме он почувствовал страх своей богини. Она боялась. Боялась его. Рейстлин медленно поднялся на ноги. Горячие ветры продолжали веять из врат, раздувая его черный плащ, так что маг казался самому себе окруженным грозовыми тучами. Но теперь он мог смотреть прямо сквозь врата. Прищурившись, маг разглядывал страшную дверь с мрачной кривой улыбкой. Затем он взмахнул рукой и швырнул глаз дракона прямо в нее. Ударившись о невидимую стену, шар разлетелся вдребезги. Раздался высокий, едва слышный визг, и над головой Рейстлина захлопали, зашелестели огромные черные крылья. С протяжным воем крылья превратились в дым и были унесены горячим ветром. Могучие силы бились в жилах Рейстлина, силы, которых он никогда раньше в себе не ощущал. Осознание слабости противника подействовало на мага, как терпкое молодое вино. Магия, чистая магия, вырвавшись из тесного пространства мозга, заполнила его сердце и растеклась по жилам горячей хмельной волной. Накопленные за века знания и силы теперь принадлежали ему, Рейстлину, и Фистандантиусу. Внезапно Рейстлин услышал чистый и высокий зов трубы. Музыка ее голоса была холодна, как воздух на заснеженных вершинах далекой гномьей страны. Звенящий призыв эхом отдался в его голове и изгнал оттуда все посторонние звуки и голоса. Труба призывала Рейстлина перейти черту и вступить во мрак, даря ему власть над самой смертью. Но Рейстлин заколебался. Он не хотел торопиться и входить через врата сейчас. Он предпочел бы немного подождать, но готов был перейти в бездну в любую минуту, если понадобится. Появление Кендера означало, что ход времени можно изменить, направив историю по иному руслу, а смерть гнома-механика защищала его от того, что какое-то магическое устройство, наподобие того, из-за которого погиб Фистандантиус, будет включено в самый неподходящий момент и помешает его планам осуществиться. Время пришло. Рейстлин в последний раз глянул на врата и, слегка поклонившись владычице тьмы, развернулся и стремительно зашагал прочь.